Глава 4. Лемос, Стелгар, Южный материк, 12-й оборот. Телли и ее 17 налетчикам понадобилось 7 дней, чтобы добраться до цели Холдока-Дрос в лесистых горах Лемоса. 4 дня ехали верхом, затем, оставив скакунов с охраной в хорошо укрытой пещере, еще 3 дня поднимались к теснине, на которой лежал Кадрос. После ужина, состоявшего из хлеба и холодного мяса, они не рисковали разводить огонь, который мог бы привлечь остроглазых лесничих лорда Асгинара. Телла еще раз продумала свой план. Кое-кто из ее людей склонялся к бунту. Что ж, когда они поймут, что такое хорошие мозги и хороший план, возражений больше не будет. Она отхватила ломтик копченого мяса кинжалом и, сунув в рот, стала вышагивать вдоль неровной стены, приютившей их пещеры. Кинжал по-прежнему был в ее руке, и Телла многозначительно похлопывала лезвием по ладони. Никогда не вредно напомнить этой банде, с какой точностью она может метнуть нож. Время от времени Телла демонстрировала свое искусство. «Не пытайтесь взять больше, чем приказано», — она повернулась к своим людям. «Не то вас ожидает небольшая прогулка с Дашиком». Телла сделала паузу, давая всем возможность осознать угрозу. «Набеги, которые я планирую, позволяют нам жить в достатке, а также...» Она уперлась взглядом в лицо Фелика, пока тот не задрожал от страха. «Появляться в большинстве холдов, мастерских и на встречах». Один из ее рекрутов, Райдис, был раньше связан с торговцами, и Телла с пользой применила его знания. Теперь ей было известно, где и какие караваны двигаются в промежутках между падениями и какой у них груз. Это позволяло выбирать удобные места для ее засад. Ее банда налетала, как удар молнии, хватая то, что нужно, и исчезала во тьме ночи. Еще одним ценным источником информации были сообщения, пересылаемые между холдами и цехами. Их и реквизировали у курьеров, ночевавших в разбросанных вдоль трактов пещерах. Как каждый член семьи лорда, Телла была обучена различать барабанные коды и понимала большинство сообщений, метавшихся взад и вперед по горным долинам. Скучные часы учения в Талгаре оказались ей полезными в новом ремесле. Она снова хлопнула клинком по ладони, оглядывая своих людей. «Все запомнили. Я полагаю, нам не придется действовать силой. Рано утром нити окажутся над лесами лорда Асгинара. Как только задний фронт падения минует эту пещеру, мы выступаем». Кто-то из мужчин заворчал, и Телла подняла глаза на Герона, бывшего всадника, неожиданно вызвавшегося добровольцем в этот рейд. Хороший признак. Много месяцев Герон пребывал в апатии, и она уже сомневалась, будет ли от него какая-то польза. «Мы заляжем за скалами и подождем, пока наземные команды Кадроса покинут холл. Они всегда собирают запасы перед падением, так что кладовые там набиты до потолков. В холде останутся только старики и дети». Она сухо рассмеялась. «Лорд Асгинар даже не догадывается, сколько пользы мы извлечем из завтрашнего падения». Мужчины тоже расхохотались. Телли импонировала их пренебрежение к традициям. «Такие люди пойдут на все». Она повернулась носком сапога, задев резервуар огнемета, и с раздражением отодвинула его к стене. Впрочем, Райдис был слишком ценным членом группы, чтобы возражать против его навязчивой идеи. Она видела шрамы, оставленные нитями на спине бывшего торговца, и разрешила ему взять с собой огнемет. Пожалуй, это было разумной предосторожностью, ведь им придется идти по пятам за смертоносным облаком. «Теперь ложитесь, нам надо хорошенько отдохнуть. Дашик, будешь спать здесь, тогда я смогу дотянуться и стукнуть тебя по спине, если ты опять начнешь храпеть». В ответ раздались смешки. Дашик тоже улыбнулся и бросил на каменный пол свое одеяло. «Райдис, ты разбудишь нас на рассвете?» Торговец кивнул, устраиваясь ближе к выходу. Она легла в боковом проходе, подальше от запаха распаренных после быстрого марша тел. Вскоре мужчины затихли, только тяжело дышал во сне Дашик. Телла же, несмотря на утомление, не могла заснуть. Мысли метались в голове. Охваченная возбуждением, она снова и снова возвращалась к задуманному. Завтра ее опять ждал триумф, один из многих за последние обороты. Видеть, как сработал твой замысел, вновь уловить восхищенные взгляды своих людей, Что могло быть приятнее этого? Только мечты о власти над собственным холдом, о том, как ее права признает конклав. Сколь много изменилось с тех пор, как она встретила Дашика. Она познала радость свершения и трепет удачи. Задумать, налететь, схватить ровно столько, сколько ей надо, не больше и не меньше. Вдохновленная первыми успехами, она планировала все новые рейды, решала все более трудные головоломки. Да, это была жизнь. Дашик начал храпеть, и Телла пнула его каблуком. Что-то проворчав, великан повернулся на бок. С того памятного дня на эгенской встрече она решила, что больше никогда не попадет в число жертв. Лучше быть охотником, чем дичью. Они с Дашиком вернулись к палаточному городку, и Телла тут же принялась строить планы. Множество повозок и груженных вьюками скакунов скоро покинут Айген, и если все пойдет хорошо, а почему бы и не так, не все они доберутся до своих холдов и мастерских. Она захватит все, в чем нуждается ее горный холд, а вина ляжет на эту бездомную шваль, что шарит жадными глазами по прилавкам торговцев. Достигнутые с тех пор успехи в десятках набегах на восточные холды принесли Телле глубокое удовлетворение. Если братец Лорат и догадывался, кто общипывает пирог на его столе и на столах соседей, он держал эти подозрения при себе и не делился ими ни с лордами Лемаса и Битры, ни с повелителями более далеких Айгена и Керуна. Что касается Телгара, то здесь Телла грабила с особым удовольствием, но не слишком часто, как и в других местах. Взятками и угрозами она раздобыла подробные карты территории восточных холдов, не хуже телгарских планов, похищенных из кабинета брата. Она становилась все более опытной в своем ремесле, добывая информацию из самых невероятных источников, разыскивая полезных людей, вроде Райдиса и Герона.